Глава 10. Удар. Розовый сад Бландинги славился своей красотой. Знаменитые садоводы осматривали и обнюхивали его часами. Галха Трипвуд показал его гости за 6 минут. «Ну вот», — сказал он туманно, помахивая рукой, — «сами видите розы. Розы и, в общем, розы. А теперь, если вы не против, пойдемте обратно. Совсем забыл, ко мне приедет один человек». Сью охотно согласилась. Он ей нравился, но ей не хотелось говорить о семействе скунмейкеров. К счастью, на свои вопросы он отвечал сам, а потом рассказывал случаи из чьей-нибудь жизни. Но кто его знает, всегда ли будет так? Кроме того, где-то здесь был Ронни. Она могла в любую минуту с ним столкнуться. Тогда все уладится. Он не сможет больше сердиться, раз она пошла на такой риск. Тут она заметила, что ее спутник еще говорит. «Хочет повидаться насчет пьесы. Понимаете, мои мемуары вызовут большой шум. Им нужно мое имя». Сью снова отвлеклась, подумав вскользь, не знает ли она этого театрального деятеля. Но ей было не до того. Она размышляла о Ронни. «Я погуляю одна», — вставила Сью, когда его голос умолк. «Здесь так красиво». Галахад ужаснулся. «Ни в коем случае. За вами присмотрит Кларенс, а я скоро вернусь». «Кларенс, Кларенс, что-то знакомое. Да это же дядя Кларенс, сам граф, который держит в руках их судьбу». «Кларенс!» — крикнул Галли. К ним приблизился длинный человек очень кроткого вида. По рассказам Ронни, граф Эмсворт был чудищем. «Что же это такое?» «Это лорд Эмсворт?» — успела спросить она. «Да, Кларенс, это мисс Скунмейкер». Граф приветливо закивал. «А, да-да, конечно, очень рад. Как поживаете?» «Какая мисс?» «Скунмейкер, дочь моего старого друга. Ты знал, что она приедет?» «О, да-да-да, конечно». «Я отлучусь ненадолго, Кларенс. Очень рад, очень рад. Вы погуляете тут? Я бы на твоем месте далеко не уходил, Кларенс. Будет гроза». «Прекрасно, превосходно, я все покажу. А вы любите свиней?» Сью никогда об этом не думала. Она жила в городе, со свиньями не встречалась. Но, вспомнив рассказы Ронни, выразила радость. «Да, очень. У меня ее украли. Но скоро найдут. Главное – тренированный ум. Я всегда говорю». Она не узнала, что говорит лорд Эмсворт, ибо откуда-то сверху донесся странный звук. Что-то пролетело в воздухе, и среди лабелей очутился предмет, до того не похожий на лабелию, что девятый граф онемел. В сущности, это был не предмет, а Бакстер. Стоя на четвереньках, он искал в клумбе свои очки. Неразрешимых тайн не бывает. Казалось бы, странно, что секретари падают с неба, словно дождь. Но есть и причина. Бакстер не открыл ее сразу по своим соображениям. Мы говорили о его дарованиях и не лгали. Он соединял здравомыслие с особой живостью ума. Когда Галахад увидел Сью, он мгновенно сообразил, что можно зайти в его комнатку и забрать рукопись. Он зашел, но, открывая ящик, услышал шаги и похолодел от пяток до очков. Повторим, ум у него был живой. Он увидел, что выход один, окно рядом, и когда ручка двери повернулась, выпрыгнул вниз. Конечно, он мог бы все это объяснить, но не стал. И, поднявшись на ноги, принялся отряхивать колени. «Бакстер, да что же это такое?» Взгляд бывшего хозяина подействовал на расшатанные нервы. Бакстер особенно сильно не любил лорда Эмсворда, когда тот смотрел на него, как удивленный палтус. «Я упал», — ответил он сдержанно.